Глава 99. Господин Акамото. Господин Потель, мы вам не верим. Прошу прощения, хорошее печенье, вот только крошится, странно. Почему нет? Кое-что не сходится. В каком смысле? Бананы не плавают. Что-что? Вы сказали, что орангутан приплыл на островке из бананов. Так и было. Но бананы не плавают. Плавают, еще как. Они слишком тяжелые, ничего подобного. Да вот проверьте сами, у меня как раз тут два банана. Господин Чиба, откуда они взялись? У него там что, целый склад под простыней? Господин Акамото, вот черт, не надо, не надо. Вон там раковина. Спасибо, лучше не надо. Нет, я настаиваю. Налейте воды в раковину, бросьте туда бананы и посмотрим, кто из нас прав. Давайте лучше продолжим. Нет, я требую. Пауза. Господин Чиба, что же делать? Господин Акамото, сдается мне, сегодня будет еще один долгий день. Скрежет отодвигаемого стула, издалека шум воды, льющийся из крана. Пип-отель. Ну что там, мне отсюда не видно. Господин Акамото, издали. Наполняю раковину. Бананы уже бросили? Издали. Нет. А теперь? Издали. Бросил. Ну? Пауза. Господин Чиба. Ну что, они плавают? Издали. Плавают. Ну так что, плавают они? Издали. Плавают. А я что говорил? Господин Акамото. Да-да, но чтобы орангутан удержался, надо очень много бананов. Их и было много. Почти тонна. До сих пор зло берет, как подумаю. Столько бананов, и все псу под хвост, ведь я запросто мог бы их собрать. Да, обидно. Ну, а теперь отдайте мои бананы, пожалуйста, господин Чиба. Я принесу. Скрежет отодвигаемого стула. Издали. Надо же, и вправду плавают. Господин Акамото. А что насчет этого островка из водорослей, на котором вы якобы высадились? Господин Чиба. Вот ваши бананы. Пип-отель. Спасибо. Да, что? Прошу прощения за откровенность, не хотелось бы задеть ваших чувств, но все же вы и в самом деле думали, что мы вам поверим. Плотоядные деревья, водоросли, питающиеся рыбой и опресняющие морскую воду, грызуны рыболовы, да еще древолазы в придачу, такого просто быть не может. Просто вы сами ничего такого не видели. Вот именно, мы верим в то, что видим. Не дать не взять Колумбы. А как вы обходитесь в темноте? Ваш остров — нонсенс с точки зрения ботаники, — сказала муха, садясь на Венерину мухоловку. Почему же его до сих пор никто не обнаружил? Океан велик, и все суда спешат по своим делам, а я двигался медленно и за многим мог наблюдать. Ни один ученый вам не поверит. Копернику и Дарвину тоже никто не верил. Разве ученые не открывают новые виды растений? Да хоть в том же бассейне Амазонки. Никакое растение не может противоречить законам природы. А вы, стало быть, их знаете от и до? Достаточно, чтобы отличить возможное от невозможного. Господин Чиба, мой дядя — знаток ботаники. Он живет в деревне близ Хитагуна. Он мастер бонсай. Пип-отель, чего? Мастер бонсай. Ну, бонсай, знаете, такие маленькие деревья. Кусты, что ли? Нет, деревья. Бонсай — это маленькие деревья, не выше 2 футов. Их можно взять на руки и на руках переносить с места на место. Они очень старые бывают. У моего дяди есть одно такое, им больше 300 лет. 300-летние деревья высотой в 2 фута, да еще и переносные. Да, они очень хрупкие, нуждаются в бережном уходе. Да где же это слыхано? Это же нонсенс с точки зрения ботаники. Да нет же, господин Потель, уверяю вас, моего дяди, я верю в то, что вижу. Господин Акамото, минутку, пожалуйста, Ацуро, при всем уважении к вашему дяде из деревни близ Хитагуна, вынужден напомнить, что мы сюда приехали не о ботанике болтать. Я просто пытаюсь помочь. Бонсай вашего дяди едят мясо? Вряд ли. А кусаются? Нет. Ну, тогда бонсай вашего дяди нам не помогут. Так, на чем мы остановились? Пип-отель. На высоких деревьях, о которых я вам рассказывал. Деревья нормальной величины, крепко коренящихся в земле. Нет, давайте пока их оставим, трудновато будет. Я, честно сказать, не пытался их носить с места на место. Да вы, я вижу, шутник, господин Потель. Ха-ха-ха, Пипотель. Ха-ха-ха, господин Чиба. Ха-ха-ха, ничего смешного. Господин Акамото, смейтесь, смейтесь. Ха-ха-ха, господин Чиба. Ха-ха-ха, господин Акамото. Ну, насчет тигра теперь. Тут мы тоже не уверены. В каком смысле? Трудно в это поверить. Да, просто невероятно. Вот именно. И как я только выжил, не понимаю. Да, нелегко вам пришлось. А можно еще печенье? Уже кончилось. А что там, вон в том пакете? Ничего особенного. Можно взглянуть? Господин Чиба, прощай наш завтрак. Господин Акамото, возвращаясь к тигру, Пипотель, страшное дело. О, какие вкусные сэндвичи! Господин Акамото, да на вид ничего. Господин Чиба, есть хочется. Так вот, от тигра никаких следов. Трудновато в такое поверить, а? Тигры на американском континенте не водятся. Появись тут дикий тигр, полицию уж давно известили, как вы думаете? Сразу видно, не слыхали вы про пантеру, которая сбежала из Цюрихского зоопарка среди зимы. Господин Потель, тигр — невероятно опасный дикий зверь. Как вам удалось выжить с ним в одной шлюпке? Это вы просто не понимаете, что с точки зрения диких зверей мы сами опасные чужаки. Они нас боятся и стараются нас избегать всеми силами. Сколько веков ушло, чтобы заглушить этот страх в некоторых животных, и то самых внушаемых, чтобы их, как это называют, одомашнить? Но большинство нас боятся по-прежнему, и так будет всегда. Если дикий зверь бросается на нас, значит, он в полном отчаянии. Они нападают только, когда не видят другого выхода. Для них это последний шанс. Но в одной шлюпке, нет уж, господин Потель, все равно это невероятно, невероятно. Да что вы понимаете в невероятных вещах? Хотите невероятного? Сейчас я вам расскажу невероятное. Это секрет, который знают только владельцы индийских зоопарков. В 1971 году белая медведица Бара сбежала из Калькуттского зоопарка. С тех пор о ней ни слуху, ни духу. Ни полицейские ее не видели, ни охотники, ни браконьеры, никто. Мы-то думаем, она по сей день живет себе на берегах реки Хугли. Так что, любезные господа, поосторожнее там, если попадете в Калькутту. Кто их, белых медведей, разберет? Может, они идут на запах суси? Если взять Токио, перевернуть вверх дном, да еще как следует встряхнуть, вы диву дадитесь, сколько зверья посыплется наружу. Будут вам и барсуки, и волки, и удавы, и комодские драконы, и крокодилы, и страусы, и бабуины, и водосвинки, и кабаны, и леопарды, и ламантины, а каких только жвачных там не отыщется. Верно вам говорю. В вашем Токио дикие жирафы и дикие гиппопотамы живут поколениями, и ни одна душа их не замечает. Посмотрите как-нибудь, что налипло на ваши подошвы на улице, и сравните с тем, что лежит в токийском зоопарке на дне клеток, и поднимите голову. А вы еще надеетесь найти тигра в мексиканских джунглях? Да это же просто смех, один смех, ха-ха-ха. Никто не спорит, что в Токио могут водиться дикие жирафы и дикие гиппопотамы, а в Калькутте живет на воле белая медведица. Просто мы не верим, что в вашей шлюпке жил тигр. Вот она, столичная спесь во всей красе. В ваших мегаполисах, значит, могут водиться все твари Эдема, а моей скромной деревушке вы отказываете в обыкновенном бенгальском тигре. Господин Потель, пожалуйста, успокойтесь. Если для вас все упирается в правдоподобие, то чего вы ради вообще живете? Разве поверить в любовь так уж легко? Господин Потель, и не давите на меня своей вежливостью. В любовь тоже трудно поверить. Спросите любого влюбленного. В жизнь тоже трудно поверить. Спросите любого ученого. В Бога тоже трудно поверить. Спросите любого верующего. Что ж вы заладили? Трудно поверить. Трудно поверить. Мы просто стараемся рассуждать разумно. Я тоже. Я только и делал, что разумно рассуждал. Разум — самое то, что надо для добывания пищи, одежды и крова. Тут с ним ничто не сравнится. И для защиты от тигров разум — самое лучшее средство. Но если вы начнете рассуждать чересчур разумно, то, глядишь, вместе с водой выплеснете из ванной вселенную. Успокойтесь, господин Паттель, успокойтесь, господин Чиба. Что за вода из ванны? О чем это он? Как же мне успокоиться? Вы бы видели Ричарда Паркера. Да-да, громадина, зубы во, клыки, ятаганы. Господин Чиба, что такое ятаганы? Господин Акамото, Чиба-сан, вместо того, чтобы задавать дурацкие вопросы, на которые можно найти ответ в любом словаре, вы бы лучше что-нибудь придумали. Этот мальчишка — крепкий орешек, сделайте же что-нибудь. Господин Чиба, смотрите, шоколадка. Пипотель, вот здорово. Долгая пауза. Господин Акамото, мало ему нашего завтрака. Скоро темпуру потребует. Долгая пауза. Господин Акамото, мы упускаем из виду цель нашего расследования. Мы приехали расспросить вас о крушении сухогруза. Вы единственный, кому удалось спастись, и всего лишь пассажир. Так что вы не несете никакой ответственности за случившееся. Мы, какая вкусная шоколадка! Мы не собираемся предъявлять вам никаких обвинений. Вы ни в чем не повинная жертва кораблекрушения. Мы всего лишь пытаемся установить, почему и как затонул Цинцум. Мы надеялись, что вы поможете нам, господин Паттель. Пауза. Господин Паттель. Пауза. Пипотель. Тигры существуют. Шлюпки существуют. Океаны существуют. Только из-за того, что... Три эти вещи никогда не сходились воедино в узких рамках вашего ограниченного опыта. Вы отказываетесь поверить в то, что подобное возможно. Но факт остается фактом. Цим-цум свел их вместе, а потом затонул. Пауза. Господин Акамото, а как насчет того француза? Что насчет француза? Да слепца. Представляете себе? Два слепца, плывущие каждый в своей шлюпке, встречаются посреди Тихого океана. Не слишком ли странно для простого совпадения? Странно, конечно. Нам это представляется очень маловероятным. Как и выигрыш в лотерею, при том, что всегда кто-нибудь выигрывает. Нам в это поверить чрезвычайно трудно. Мне тоже. Так и знал, что надо было взять выходной. Вы с ним говорили о еде. Ну да. А он неплохо разбирался в еде, если это можно назвать едой. Кок на Цим-Цуме был французом. Французов по всему свету полным-полно. Может, этот ваш француз и был тот самый кок? Может быть. Я почем знаю. Я ж его так и не увидел. Я тогда вообще ничего не видел. А потом Ричард Паркер сожрал его живьем. Очень кстати. Ничего подобного. Это было ужасно, отвратительно. А между прочим, как вы объясняете, откуда в шлюпке взялись кости сурикат? Да, кости какого-то мелкого зверька, и ни одного. Ну, каких-то мелких зверьков в шлюпке действительно были. Очевидно, они попали туда с судна. У нас в зоопарке не было сурикат. У нас нет доказательств, что эти кости принадлежали именно сурикатам. Господин Чиба, может, это банановые кости? Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Ацуро, заткнитесь. Прошу прощения, Окамото-сан, это все от усталости. Вы подрываете престиж министерства. Прошу меня простить, Окамото-сан. Господин Окамото, это могли быть кости других животных. Это были сурикаты. Возможно, мангустов. Мангустов нам не удалось продать, они остались в Индии. Мангусты могли жить на судне, как паразиты, вроде крыс. В Индии мангустов много. Мангусты, как судовые паразиты? Почему бы и нет? Чтобы они бросились в бурное море и доплыли до шлюпки, да еще и целой компании, в это вам поверить легко. Не так трудно, как в некоторые вещи из тех, что мы услышали за последние 2 часа. Может быть, мангусты уже были в шлюпке, как та крыса, о которой вы рассказывали. Ну и чудеса. Столько разного зверья в одной шлюпке. Да, чудеса. Прямо джунгли какие-то. Точно. Эти кости, кости сурикат. Отдайте их на экспертизу. Их не так уж много осталось, и голов не нашли. Я на них рыбу ловил. Едва ли эксперт отличит кости сурикаты от костей мангуста. Найдите себе патозоолога. Ладно, господин Паталь, ваша взяла. Мы не можем объяснить, откуда в шлюпке взялись кости сурикат, если, конечно, были сурикаты, но мы здесь не за этим. Мы здесь потому, что приписанный к Панамскому порту японский сухогруз из судоходной компании «Ойка» затонул в Тихом океане. Это-то я ни на минуту не забываю. Вся моя семья погибла. Нам очень жаль, но не так, как мне. Долгая пауза. Господин Чиба. Ну и что теперь делать? Господин Акамото. Не знаю. Долгая пауза. Пипотель. Хотите печенье? Господин Акамото. Да, с удовольствием. Спасибо. Господин Чиба. Спасибо. Долгая пауза. Господин Акамото. Славный сегодня денек. Пипотель. Да, солнечный. Долгая пауза. Пипотель. Вы в Мексике впервые? Господин Акамото. Да. И я. Долгая пауза. Пипотель. Значит, не понравился вам мой рассказ, господин Акамото. Ну что вы, очень понравился. Правда, Ацура, мы его не скоро забудем, господин Чиба. Да, точно. Пауза. Господин Акамото. Но в интересах нашего расследования хотелось бы знать, что произошло на самом деле. Что произошло на самом деле? Да. Значит, хотите другой рассказ? Ох, нет, нам хотелось бы знать, что произошло на самом деле. Но ведь когда что-то рассказываешь, всегда получается рассказ. Ох, может быть, по-английски и так, но если по-японски, то во всяком рассказе есть доля вымысла. А нам никаких вымыслов не надо. Нам нужны голые факты, как-то вы говорите по-английски. Но ведь когда о чем-то рассказываешь в словах по-английски, по-японски, неважно, все равно без вымысла не обойтись. Даже когда просто глядишь на этот мир, все равно уже что-то выдумываешь. Ох, ох, мир же не просто такой, как есть. Он таков, как мы его понимаем, да? А когда что-то понимаешь, то привносишь в него что-то свое, да? И разве сама жизнь таким образом не превращается в рассказ? Ха-ха-ха! Да вы, я вижу, умный человек, господин Патель. Господин Чиба, о чем это он толкует? Понятия не имею. Пипотель. Значит, вам нужны слова, отражающие действительность. Да? Слова, не противоречащие действительности. Вот именно. Но ведь тигры не противоречат действительности. О, нет, пожалуйста, только без тигров. Я понял, чего вы хотите. Вам нужен такой рассказ, который вас не удивит, который только подтвердит то, что вы и так уже знаете, который не заставит вас смотреть выше, дальше или по-иному, чем вы привыкли. Короче, вам нужен скучный рассказ, мертвая история, пресные, голые факты действительности. Ох, история без зверей. Да, без тигров и орангутанов. Вот-вот, без гиен и зебр. Да-да, без сурикатов и мангустов. Точно, они нам не нужны. Без жирафов и гиппопотамов. Да, они-то мы просто заткнем уши. Значит, я вас правильно понял. Хотите историю без зверей? Историю без зверей, которая объяснит, почему затонул Цимцум. Сейчас, минутку. Конечно, кажется, мы наконец к чему-то подобрались. Будем надеяться, он хоть что-нибудь здравое скажет. Долгая пауза. Ну вот, другая история. Отлично. Судно затонуло. С гулким утробным скрежетом будто рыгнуло. Обломки всплыли, а потом исчезли. Я барахтался посреди Тихого океана, плыл к шлюпке. До чего же трудно было, как никогда. Казалось, я не двигаюсь с места, и воды уже наглотался, и замерз до полусмерти, слабел с каждым грибком. Так бы я и потонул там, если бы не Кок. Он бросил мне спасательный круг и втащил на борт. Я забрался в шлюпку и рухнул без сил. Нас было четверо. Чуть погодя, матушка добралась до шлюпки, держа за связку бананов, а Кок уже был там, и матрос тоже. Он ел мух, в смысле Кок. Еще и суток не прошло, запасов еды и воды хватило бы не на одну неделю, и рыболовные принадлежности у нас были, и солнечные опреснители, и никаких оснований сомневаться, что нас скоро спасут. Он все равно махал руками, хватал мух на лету и заглатывал. Перед ним уже маячил зловещий призрак голода, а нас он обзывал чокнутыми дураками, за то, что мы не желаем присоединиться к дармовому угощению. Тошно смотреть было, но мы не подавали виду. Мы с ним держались очень вежливо. Он ведь был чужой человек, к тому же иностранец. Матушка только улыбалась, качала головой и поднимала руку. Дескать, спасибо, не надо. Тошнотворный был тип. Пасть, как помойка. Он и крысу сожрал. Только разделал сначала и высушил на солнце. Я, положа руку на сердце, тоже кусочек съел. Малюсенький совсем, когда матушка отвернулась. Очень уж есть хотелось. Он был лицемерная скотина, кок этот, да еще брюзга, каких поискать. Матрос был молодой, ну, постарше меня, лет 20 с небольшим, наверное, но он сломал ногу, когда спрыгнул с палубы, и от боли стал совсем как ребенок. Красивый, лицо чистое, гладкое, не щетинки, и такое утонченное, скулы широкие, нос приплюснутый, глаза щелочки. Ну, не дать не взять китайский император. Мучился он ужасно. По-английски ни бе, ни ме, вообще ни словечка не знал, ни тебе здрасте, ни спасибо, ни хотя бы да или нет, только по-китайски. И мы ни слова не понимали. Наверное, ему очень одиноко было. Когда он плакал, матушка держала его голову у себя на коленях, а я брал его за руку. Очень, очень печально все это было. Он так страдал, а мы ничего не могли поделать. А перелом дрянной был, открытый. На правом бедре кость наружу торчала. Матрос визжал от боли. Мы вправили ему кость как могли и заботились о нем, кормили и поили, но рана загноилась. Хоть мы и очищали ее каждый день, становилось только хуже. Скоро у него почернела и вздулась стопа. А то, что случилось потом, это кок затеял. Скотина он был, помыкал нами, как хотел. Нашептал нам, что гангрена пойдет выше, и матрос умрет, если ногу не отрезать. Ничего сложного, ведь перелом в бедре, надо только разрезать мясо и наложить жгут. Этот мерзкий шепот у меня до сих пор в ушах стоит. Он, так и быть, спасет матроса, возьмет черную работу на себя, но мы должны будем крепко держать его, надо застать его врасплох. Ведь обезболивающего-то нет. И мы навалились на него все разом. Мы с матушкой держали его за руки, а кок сел на здоровую ногу. Матрос визжал и извивался, грудь у него так ходила ходуном, а кок орудовал ножом, он свое дело знал. Нога отвалилась. Мы с матушкой тут же отпустили его и отступили. Думали, как только его перестанут держать, он и вырываться перестанет. Думали, успокоится, будет себе лежать, как бы не так. Он тотчас сел, если мы только могли разобрать, о чем он кричит. Он все визжал и визжал, а мы смотрели, не в силах отвернуться. Кругом все в крови было. А самое страшное, что бедняга-матрос так разошелся, а нога лежала себе приспокойненько на дне шлюпки. И матрос все смотрел и смотрел на нее, будто взглядом умолял вернуться, а потом, наконец-таки, рухнул навзничь. Мы тут же взялись за дело. Кок натянул кожу на оголенную кость. Мы замотали культю тряпкой, перевязали веревкой бедро повыше раны, чтобы остановить кровь. Потом уложили его на груду спасательных жилетов и укрыли потеплее. Зря старались. Разве вынести человеку такую боль, такое зверство? Целые вечера и всю ночь он стонал, дышал хрипло, прерывисто. Время от времени о чем-то возбужденно бредил. Я думал, до утра не дотянет. Но он цеплялся за жизнь. Солнце взошло, а он так и не умер. Но и в себя толком не пришел. То очнется, то опять забудется. Матушка дала ему воды. А я вдруг заметил отрезанную ногу. У меня прямо дух перехватило. Вчера ее куда-то отпихнули в суете, да так и забыли. За ночь из нее вытек сок, и она стала вроде как тоньше. Я взял спасательный жилет вместо перчатки и поднял эту жуткую ногу. — Ты что делаешь? — встрепенулся кок. — Хочу выбросить ее за борт, — ответил я. — Ты что, сдурел? Мы ее используем как наживку. Для того все и затевалось. Тут он живо захлопнул рот и отвернулся. Сообразил, небось, что сболтнул лишнего. Но слово не воробей. «Для того и затевалось?» — переспросила матушка. «Что вы имеете в виду?» Он прикинулся, что не слышит. Матушка повысила голос. «Вы хотите сказать, что мы отрезали бедному мальчику ногу не для того, чтобы его спасти, а чтобы получить наживку?» Но этот скот точно воды в рот набрал. «Отвечайте же!» — крикнула матушка. Он вскинул глаза и впился в нее злобным взглядом, будто загнанный в угол зверь. «Запасы кончаются!» — рявкнул он. «Нужно больше еды, а не то мы все здесь сдохнем!» «Да у нас запасов хоть отбавляй!» — напустилась на него матушка. «И еды, и воды полно! Уж как-нибудь перебьемся на галетах, пока нас не разыщут!» Она схватила пластмассовую коробку, в которую мы сложили распечатанные упаковки галет. Вот так сюрприз! Почему она такая легкая? Мамина рука дрогнула, и в коробке затрахтели крошки, жалкие остатки вчерашнего изобилия. Что это значит? Матушка сняла крышку. Где галеты? Вчера была полная коробка. Кок отвел глаза, и я тоже. Ты... «Эгоистичное чудовище!» — взвизгнула матушка. «Так вот почему запасы у нас кончаются! Ты сожрал все один!» «Ему тоже перепало!» — мотнул он головой в мою сторону. Матушка повернулась ко мне. Сердце мне так и ухнуло в пятки. «Песин, это правда? Это же было ночью, мама. Я даже не проснулся толком, а есть очень хотелось. Он дал мне галету. Я ее и съел». Мне и в голову не пришло, что... — Что всего одну? — Кок издевательски хмыкнул. Пришел черед матушки отвести глаза. Гнев из нее так и вытек, словно в песок ушел. Не сказав больше ни слова, она вернулась к матросам. Лучше бы она рассердилась на меня. Лучше бы наказала, что угодно, лишь бы не это молчание. Я принялся сооружать для матроса подушку из спасательных жилетов, только быть к матушке поближе. «Прости меня, мама!» — прошептал я, уже чуть не плача. «Прости!»